«Ну и что? Как будто я везу с собой гору сокровищ». Наивная логика Меган вызвала у Девлина насмешливую улыбку. «Вы полагаете, что он не найдет, что у вас украсть? Я бы на его месте нашел». Меган крайне не понравились его слова. «Конечно, сейчас и правда еще рано, но когда я выйду, солнце уже поднимется достаточно высоко». «Я бы этого не сказал». Меган не обратила внимания на это возражение. «Если бы я выезжала в полночь, тогда мне следовало бы беспокоиться, но сейчас...» «Полночь?» — скептическим тоном перебил ее Девлин. «Боже правый, да есть ли у вас рассудок? Если уж вы не боитесь за свою жизнь, то хотя бы побеспокоились о своей чести». «Наша округа на редкость тихая», — стараясь говорить спокойно, ответила Меган. «Будто я сам этого не знаю», — с отвращением пробурчал Девлин. «Я всегда выезжала верхом ночью, если мне этого хотелось, и вовсе не думала о какой-то опасности. Но с тех пор, как в наших местах появился грабитель, я прекратила ночные прогулки, потому что, как бы там вы ни считали, я отнюдь не дурна». «Какого черта я все это вам говорю? Вы мне не сторож, мистер Джеффрис». «И слава Богу!» Ее глаза сузились. Разговаривая с этим человеком, просто невозможно было сохранять хладнокровие. Меган удивляла, как это она до сих пор не вспылила. «Между прочим, этим грабителем вполне можете оказаться вы», — ехидно сказала она. «Подозреваю, что так оно и есть. Ведь именно с появлением в наших краях вас, мистер Джеффрис, и начались грабежи на большой дороге». «Я все ждал. Когда же вы, наконец, додумаетесь до этого? Так что же?» «Что же?» — Девлин расхохотался. «Вы ждете от меня оправданий? Почему бы и нет? Если вы в этом не виновны, то сумейте найти веские доводы, чтобы возразить мне». «А если я виновен? Ведь тогда я наверняка стал бы отрицать свою вину». «Так какой же смысл вообще отвечать вам? А может, вы надеялись, что я с покаянными признаниями упаду вам в ноги?» Его насмешки вывели Меган из себя. «Я надеялась только на одно, что вы, наконец, уберетесь отсюда и оставите меня в покое», — процедила она. «Но, как видно, это придется сделать мне. Верхом на лошади и без вашего сопровождения. Я не нуждаюсь в охране». «Это ваше окончательное решение?» «Абсолютно». «Так, а теперь послушайте меня». Лицо Девлина было неумолимо. «Я решил не отпускать вас одну. Такую своевольную и неразумную особу, как вы, вне всякого сомнения, необходимо охранять. Итак, Меган, не смейте покидать конюшню, пока я не выведу Цезаря. Если же вы ослушаетесь, то я догоню вас, и тогда пеняйте на себя». Произнеся свою угрозу, Девлин бросил красноречивый взгляд на ягодицы Меган, и девушка четко осознала, что он приведет эту угрозу в исполнение. В прошлый раз Девлину удалось ее запугать, но сейчас у него ничего не получится. Сейчас Меган просто кипела от ярости. Она разозлилась до такой степени, что даже утратила дар речи. Поэтому Девлину так и не удалось услышать то, что думает Меган по поводу его угроз. Он немного постоял, небрежно раскачиваясь с пятки на носок, и невозмутимо отправился седлать Цезаря. Конечно же, Девлин блефует. Кто он такой? Всего лишь слуга. Хотя обычно слуги не ведут себя подобным образом. Но факт остается фактом. Конюх не вправе распоряжаться поступками дочери своего господина. Если только Девлин попытается поднять на нее руку, она потребует его ареста. Потребует даже за одну только кощунственную мысль отшлепать ее. Возмущение придало Меган силы, и, быстро поправив на сэре Эмброзе седло, она вскочила на лошадь, тронула поводья и выехала из конюшни. Девушка тут же предусмотрительно свернула и остановила лошадь за дверью так, чтобы изнутри Девлин не мог ее увидеть. Через пару минут Девлин верхом на Цезаре пулей вылетел из конюшни и устремился в погоню. Меган, не в силах удержаться, громко расхохоталась. Конюх резко натянул поводья и едва не вывалился из седла, поскольку Цезарь от неожиданности взвился на дыбы. Это зрелище весьма позабавило Меган и принесло несказанное удовлетворение. Довольная своей проделкой, она пустила лошадь в галоп. Девлин сердито смотрел ей вслед. Девушка оглянулась и послала ему победоносную улыбку. Назло. Глава 19. Утро было свежим и бодрящим. Меган захотелось промчаться на сэре Эмброузе по широкому лугу, но, зная, что Девлин непременно бросится в погоню, девушка предпочла ехать спокойной, ровной рысью. Ей вовсе не улыбалось видеть, как великолепный Цезарь обгонит ее любимую лошадь. Когда появился Девлин, Меган сначала рванулась вперед, потом немного отстала. Она то вновь пришпоривала лошадь, то поворачивала назад, всем своим видом показывая, что ее совершенно не волнует его присутствие. Меган прекрасно понимала, что все попытки избавиться от сопровождения Девлина бесполезны. А посему и не предпринимала их. К тому же настроение у нее значительно поднялось после проделки у дверей конюшни. Девушку до сих пор разбирал смех при воспоминании о том, как Цезарь встал на дыбы. Жаль, что Девлин не свалился на землю. Небольшой урок пошел бы ему на пользу. Что же касается угроз Девлина, то ему придется приберечь их для следующего раза, если только подобный случай представится. Нет, больше такое повториться не должно. Она по горло сыта попытками Девлина запугать ее. Она ему покажет. Уже показала, проделав изящный трюк у двери конюшни. Тут Меган вздохнула. Кого она хочет обмануть? Саму себя? Этот негодяй слишком самоуверен, чтобы обращать внимание на подобные проделки. У него что-то на уме, Меган, иначе он не стал бы спокойно плестись у тебя в хвосте, ведь солнце-то уже взошло. Спасибо, я это уже заметила. Что бы он ни замышлял, приготовься дать ему отпор. А еще лучше постарайся избавиться от его присутствия. Легко сказать «постарайся». А как? Внутренний голос ничего на это не ответил, но Меган решила попытать счастье и направилась к лугу, где могла встретить Тиффани. Тогда можно будет приказать Девлину отправиться обратно в поместье. Но тут Меган подумала, что в столь ранний час Тиффани ни за что не выйдет на прогулку. Скорее всего, она сейчас мирно спит в своей постели. Придя к этому огорчительному выводу, Меган повернула лошадь и направилась в сторону дома, наконец спустив сэра Эмброуза в полный галоп. Если к тому времени, как Меган домчится до конюшни, Тимми уже будет там, она передаст ему сэра Эмброза и сразу побежит в дом, а мистер Джеффрис пусть подавится своими «я же вам говорил», «я же вас предупреждал»,